Глава 17. В доме стоял терпкий запах успокоительных капель. От них плыла голова, а тело казалось ватным. Инна сидела на диване в оцепенении и неотрывно смотрела перед собой в одну точку. А всего час назад она опять билась в истерике, потому что после слов «Митю забрали» в голове всплывали картины, одна другой страшнее. Обрывки жутких происшествий из новостей, которые она всегда старалась не слушать и не читать. Однако что-то как-то да отложилось в памяти, и теперь страх в воспаленном мозгу рисовал сплошные ужасы. Внутренность выкручивала от мысли, что ее мальчика мог кто-то обидеть. Она металась, кричала, сгибалась пополам, задыхаясь. Никита ловил ее, прижимал к себе, что-то говорил, но все его слова тонули в горестном крике. Кажется, Инна обвиняла его, колотила в грудь, хлестала куда придется, пыталась вырваться, но он не выпускал, пока она, истощив силы, не обмякла. Потом опять заставил выпить это чертово успокоительное, и теперь она сама себе напоминала полудохлую рыбу. Правда, внутри все равно жгло и кровоточило. «Маленький мой, где же ты? Прости, что не защитила», — шептала она про себя, — «что не уберегла». И, как назло, вспоминалось все самое плохое. То, о чем и прежде думать было стыдно, а сейчас вообще хоть в петлю лезь. От ненависти к самой себе, от чувства вины. Буквально на днях он нарисовал картинку «Моя семья». Обычный детский рисунок. Домик, полянка, солнце, мама, папа и ребенок. «А где Маша?» — спросила тогда Инна. Митя юлил, придумывал отговорки, но пририсовать сестру отказался наотрез. Дошло до слез, криков и стояния в углу. «Господи! Зачем она к нему так прицепилась с этим рисунком? Как могла она свою горечь выплеснуть на него?» И тут же вспомнилось, как он выспрашивал у нее жалобно, кого она больше любит, его или Машу, и почему-то так расстраивался на ее ровное «одинаково». Ну что ей стоило хоть раз его утешить? Сказать, что, конечно же, он ей безумно дорог, что бесконечно любим. А она еще и Никиту ругала, когда тот шел у Мити на поводу и потворствовал его капризом. Один раз они даже поссорились с Никитой. Не глобально, но оба остались друг другом недовольны. Это как раз тогда всплыли Митины прогулы, и ее вызвали в школу. Было самое начало второй четверти. Сначала Инна долго уговаривала Аллу Арнольдовну приехать посидеть с Машей. Та долго возмущалась, но все же приехала. И, как всегда, она говорила кучу напутственных слов. Так что Инна шла в школу уже вся на взводе. А Митька семенил рядом, еле поспевая за ней, и испуганно чистил. «Она сама плохая, она злючка». «Может, это Оксана Викторовна заставила тебя сбегать с уроков?» — строго спрашивала Инна. В школе она слушала про Митины выходки и сгорала от стыда, а когда шли обратно, то не разговаривала с ним. Он дергал ее за рукав пальто, заглядывал снизу, хныкал и поскуливал. «Мам, ну прости. Ну, я так больше не буду. Мам, ну говори со мной». Что она ему тогда сказала? Что он ее опозорил, и говорить с ним ей не хочется. Господи, лучше бы тогда она свой язык проглотила. А хуже всего то, что именно так с ней поступала мать, всегда, за малейшую оплошность. И она сама, того не замечая, поступала так же, словно забыла, какой несчастной, нелюбимой и брошенной чувствовала себя в детстве. А потом вечером Никита вернулся с работы и стал общаться с Митей, как ни в чем не бывало. Инна его одернула. «Ты что, не понимаешь? Он наказан. Он почти неделю сбегал с уроков. Врал мне, тебе, учителю. Переругался со всеми одноклассниками. Девочку обозвал и толкнул. Может, были причины? Были, конечно. Как Маша родилась, причина у нас одна — ревность. И желание привлечь к себе внимание всеми правдами и неправдами. Но мы не должны потакать его капризом. И что ты от меня хочешь?» Устало вздыхал Никита. «Чтобы ты был со мной солидарен, а не показывал, какой ты хороший и добрый, и какая я плохая и злая. Ин, по-моему, ты раздуваешь из мухи слона. Митька уже и так все понял. Ему сейчас плохо. Вон сидит у себя, несчастный, ревет. И мы должны делать вид, что нам все равно? Или что так и должно быть? Ну брось, меня мать и не за такое не наказывала. Да она меня вообще не наказывала, ни за что. Ну знаешь ли, я же его не бью, не ругаю, но он должен понять, что мы его поведением недовольны. Но считай, Ты уже все ему показала, — упрямился Никита. Правда, Ин, хватит. Мне вот мать всегда говорила, ребенку должно быть дома хорошо. Инна тогда спорить не стала, но немного обиделась на Никиту, что не поддержал. А сейчас сердце кровью обливалось. 2 дня она не подпускала к себе Митю. 2 дня не замечала его несчастных глаз. Потом он порезал руку, и, конечно, она сразу и простила, и утешила, и пожалела. А сейчас думала про те 2 дня и горло сдавливала. Как она могла быть такой жестокой к нему, такому родному, маленькому? А ведь была еще та безобразная пощечина. «Ин, тебе надо поспать», — сквозь гул в ушах различила она голос Никиты. Он присел рядом, приобнял ее, успел даже коснуться губами виска. На миг захотелось прильнуть к нему, снова почувствовать крепкие руки, но тут же откликнулась жгучей болью. Он другую обнимал, целовал другую, он предал их. Вялый язык не слушался, и Инна, поморщившись, отклонилась. Впрочем, Никита понял и без слов, убрал руки и отодвинулся, и сразу стало холоднее. «Ин, ну ты все равно постарайся уснуть, хоть ненадолго. Какой тут может быть сон?» — отрешенно думала Инна. «Она вообще больше спать никогда не сможет». Однако сознание меркло и уплывало, словно она тихо опускалась на дно реки, озера, болота, неважно. Однажды еще в детстве Инна тонула на море. Перевернулась с матраса и камнем пошла в воду. Даже подумать ни о чем не успела. И что странно, не было ни страха, ни боли, ни ужаса, только умиротворение. Вот и сейчас внезапный сон принес ей умиротворение. Она расслабилась и отдалась этому ощущению. Рядом в этом сне оказался Никита. Как она раньше любила его руки, всегда теплые, чуть шероховатые, но все равно самые нежные. От его ласк мгновенно теряла голову. А потом? Потом случились вторые роды, тяжелые, мучительные, с разрывами. Первый раз после них было почему-то настолько болезненным, что их близость, прежде такая желанная и упоительная, казалась сущей пыткой. Инна потом лежала, не дыша, в холодном поту. Но признаться Никите не смогла. Стыдно было. Позже боль ушла, но ожидание боли осталось. И неприятные ощущения никуда не делись. Откровенные прикосновения Никиты больше не будили внутри жаркий трепет, не будоражили сладко кровь. Словно внутри все скукожилось и застыло. Хотя нет, один раз после аварии у них получилось почти как раньше, как-то само собой. Но потом снова все. Инна подумывала ему признаться, но так и не осмелилась. Как сказать любимому мужу, что от его ласк внутри все только напрягается? И в те разы, когда она ничего не чувствует, это еще хорошо. Как такое сказать и не обидеть? Он ведь примет все на свой счет, хотя она винила себя. Да она практически стала думать о себе, как о неполноценной. Плакала втихаря и подмечала вроде бы незначительные детали, но такие, оказывается, говорящие. Однажды утром Никита опаздывал на работу, торопился очень, а она заметила, что одна пуговица ослабла и немного болтается. Хотела позже вечером пришить покрепче, но увидела, что кто-то уже постарался. Кто? Диана, конечно. А в последний месяц он приходил поздно с работы и отказывался от ужина. Говорил, Диана их там всех накормила. И напомнила Диану с турбазы, помнила ее вороватые взгляды, которые та бросала украдкой на Никиту. Но тогда она еще верила в него, как в себя. И кроме легкого раздражения, ничего к ней не испытала. Это потом сомнения, подозрения, неуверенность сплелись в такой тугой клубок, что она в ком угодно готова была видеть соперницу, а уж в умнице Диане, которая вечно рядом с ее мужем, тем более. Иногда слова жгли язык, но сказать про свою ревность она так и не сумела. Это казалось таким унизительным. Боже, да она сама ему всегда говорила, что никогда не опустится до ревности и выяснения отношений. А Никита, как назло, приходил домой вечерами и рассказывал про работу, про отдел и, конечно же, про Диану. Без всякой задней мысли. Но Инну душила обида, хотя виду она не показывала. А вот по-настоящему она испугалась, когда Никита про нее умолчал. Рассказывал про фуршет и вдруг запнулся, смолк, смутился сразу. Начал говорить о чем-то другом, а у Инны все обмерло внутри. Даже дышать больно стало. Сон окутывал ее, уносил прочь от реальности. только в груди по-прежнему кололо, а потом вдруг полыхнуло резкой болью, и Инна, вздрогнув, проснулась с криком «Митя!». Никита с Машей на руках тут же заглянули в комнату. «Сколько времени?» — встревоженно спросила она. «Да почти столько же. Ты всего минут 5 спала. Митя». Но договорить не успела. В дверь позвонили. Долго, настойчиво, требовательно. Никита открыл дверь, и Инна услышала голос матери. «А ты что тут здесь забыл? Куда внука дел, сволочь?» Что и отвечал Никита, Инна не слышала. Да и Маша тут же зашлась в плаче. Покачиваясь, она вышла в прихожую. «Мама, Митю украли», — тихо простонала она со слезами. «Что? Как? Кто украл?» Алла Арнольдовна вращала глазами, охала, переспрашивала, но потом, будто набравшись сил, снова разразилась. «Идиоты! Ребенка не уберегли, сгубили! Что еще можно было ожидать от вахлака и такой дуры? Что? Уже обратно его впустила? Тьфу! Дура! Тря!» Никита передал Инне плачущую Машу, а сам распахнул входную дверь, схватил Аллу Арнольдовну за рукав кашемирового пальто и поволок на выход. «Это что? Как ты смеешь? Руки убери, паршивец! А ты куда смотришь?» Он ее все-таки вытолкнул и сам вышел следом. Из подъезда еще какое-то время доносились ругань и угрозы матери, но Инна не вслушивалась. Она сидела на диване, покачиваясь, прижимала к себе Машу и тихонько нашептывала: «Митя, Митенька».